У них, понятно, а у вас, у нас местами, на дне, найти такое возможно. Хотя не россыпи, как по слухам, попадаются в шахтах подгорного народа. А вот эти, я показал на алмазы, которые в необработанном виде далеко не бриллианты. Прямо скажем, невзрачны. Особенно эти, вообще не обрабатываются. Благородные камни никак не обработать, кроме простого трения и полировки. Никакими магическими ухищрениями. Может, оттого они и благородные, что плевали на магию. Ухмыльнулся Эллих. Не знал. Теперь знай. Я возьму горсточку, другую, не вопрос. Я и взял, щедрой пятернёю, чуть придушив совесть. Уж как и что огранить и отполировать, я соображу. Еще я попросил у Эллиха 5 амулетов попроще, со встроенным накопителем. Не для того, чтобы особо пользоваться, а чтоб разломать и попробовать понять механизм действия. Расходный материал, так сказать, один, правда, взял как раз для того, чтобы использовать по назначению. Этот амулет определял, есть ли в раковине жемчужина и какого, приблизительно, размера. Очень полезная штука для того, чтобы не вскрывать все подряд, а только нужные. Своего рода сбережение ресурса для будущего. И это правильно. Такие, у кого получше, у кого попроще, были у всех спускавшихся под воду ныряльщиков и ныряльщиц. Но все это, как сам признал Эллих, пока не тянуло даже наполовину оплаты моего оружия. И вот на сцену явились поющие жемчужины. Возьмешь? Нет, Эллих, извини, но не возьму. Принцессы у меня знакомой нет. Здоровье пока позволяет, а просто тешить себя приятной нотой слишком жирно. Вам, клану сияющей медузы, не дай ушедшие, конечно, если что, будут нужнее. Я знал, что ты откажешься, странный, улыбнулся Эллих, но не мог не предложить. Тогда вот это. Он открыл маленькую коробочку, в которой лежал каменный квадратик 5 на 5 сантиметров. Тву, однолинейный тву, если говорить как инженеры, а если как маги, тву одной ветки. И что это за зверь? Беря в руки пластинку и применяя опознание, магическое умение, расщепление камня. Хотите изучить? Да нет, только одна ветка применения. Дробит камни на фрагменты. Чем выше уровень прокачки, тем больший объем камня удается раздробить, а также повысить количество раздробленных частей. Ну, еще более замысловатые геометрические фигуры отдельных фрагментов можно делать. Призмы, шары, гексагоны и даже бублики с дыркой. Но и все. Интересен только шахтерам да строителям. Шахтеры – это в основном подгорный народ, а у них с такой магией и так все в порядке. А строителям, нам, сам понимаешь, ни к чему, а продать совсем дорого не возьмут. Все штаву одной ветки, а просто дорого, жаба душит. А где взяли? Махнули не глядя на горсть обычных жемчужин у одного подгорного. Он предложил, мы взяли, тву однако. А зачем? Эллих пожал плечами. Беру. Очень хорошо, обрадовался он. Он захлопнул коробочку и сунул мне ее в руки. Затем, открыв шкафчик, достал странный сосуд, очень похожий на рыбий пузырь, в котором, в вязкой прозрачной жидкости, перекатывалось что-то на вроде большой икринки. Ну, и вот от этого, я уверен, ты тоже не откажешься. А что это? Это, бромо, изделие Бацхвари. Татуировка пространственного кармана. По цене, как пара качественных поющих жемчужин. Только подводный народ владеет такой магией. Брокха как-то сказал, что подобное искусство не совсем магия, и не совсем алхимия, и не совсем артефакторика, и уж тем более, не механика, а все вместе и все по раздельности. Короче, делают такое только они и точка. Не буду вдаваться в подробности, как к нам это попало, но скажу одно, среди сухопутных чмышей такого ты точно не увидишь. Может, если и ходят какие смутные слухи, но точно никто ничего не знает. Бацхвари молчат, молчим и мы. Даже среди морского народа такие тату имеют единицы. В чем смысл? Вот эту икринку, он постучал пальцем по пузырю, как только вскроем пузырь, надо сразу проглотить. У тебя будет 5 минут, чтобы представить в голове изображение татуировки, ее цвет и в каком месте она должна быть. Размер тату-ставу, максимум 3 любых цвета. Эта татуировка будет содержать в себе 3 слота общим весом в 6 килограмм и объемом как вот этот сундучок. Он показал на деревянный ящик размером ребра 30 х 50 х 40 см. Приличный такой объем. Не снять, не забрать силой, не блокировать магией этот карман невозможно. Его даже магически не разглядеть. Тату и тату. Доступ мысленный. Пожелал и предмет в руке, или на теле в любой его части. То же самое и наоборот. Дотронулся до предмета любой частью тела, пожелал, и если он влезет в карман, то он там. Ценная вещь, не то слово, а что сам не воспользуешься. Штучка-то какая смачная, дорого, вздохнул Алих и пояснил. Выкупить для себя дорого, а просто взять и использовать не могу. Вещь общая, а мне недорого. Твой мрак, конечно, в чистом пересчете, подешевле выйдет, но это как посмотреть. Для нашей службы он куда как полезнее будет, чем пространственная тату у кого-то одного из нас. Так что, отталкиваясь от реальной пользы, по цене сопоставимы. Поверь, переплачивать я не стану, несмотря на хорошие отношения меня к тебе лично и всего клана Сияющей Медузы. Беру. Не стал я долго раздумывать. Проглоти дома, посоветовал Алих, в спокойной обстановке и чтоб без лишних глаз. Еще, в довесок за алебарды, я взял пару мотков дорогущей проволоки из серебра и золота. Так, для ювелирки. И уже совсем собрались на выход, удовлетворенные результатами обмена, когда мой взгляд упал на странный предмет, стоявший на одной из полок. Больше всего он походил на кусок металлической трубы серебристого цвета диаметром сантиметров 15 длиной около 70. На гладкой поверхности находилось несколько колец утолщения и 6 овальных ямок. Что за труба? Кивнул я на странный девайс. А это? Алих снял трубу с полки и передал мне в руки. Эта хрень какая-то неизвестная. Труба оказалась очень легкой. Концентрические кольца были отлиты заодно с трубой, а ямки имели граненую внутреннюю структуру и явные выступы зажимы сверху. Многие были обломаны, некоторые погнуты. Очень похожи на гнезда под накопители из ограненных камней. Я заглянул внутрь. Ровная блестящая поверхность без каких-либо намеков на детали, узор или еще что-либо. Часть, материал, я постучал пальцем по трубе и приложил ухо. Гы-гы, услышал что-то интересное, развеселился Алих. Нет, хотя на самом деле кое-что сканером я уловил, но знать об этом ему не надо, ибо, многие знания, многие печали. Что, прочитал, гы-гы, одни вопросы, вот и Брокха также. Это вообще что, часть от какой-то хрени, наследие золотых веков. Целые амулеты или артефакты еще никому найти не удалось, а вот такие огрызки и запчасти попадаются. Интересно, вертя в руках трубу, пробормотал я, влей маны побольше, скомандовал Алих, вот сюда, ткнул пальцем в гнездо под накопитель, а вот это конец держи в сторону. Я плеснул маны на 100 единиц и увидел, как по всей трубе проявились строгие геометрические узоры, очень похожие на направляющие электроплат, по которым проскочили волны энергии. Труба еле заметно завибрировала и едва слышно загудела. Пару секунд и... Пфффф. Слабый ток воздуха вырвался из конца трубы и быстро рассеялся. И, удивленно посмотрел я на Алиха. И все. Радостно заржал он. Эта хрень тут только потому, что она никому не нужна, а нашли ее мы. И она хоть как-то работает. А Брокха... Брокха, как и остальные инженеры, механики и алхимики, конечно... Сразу ухватили ее на исследование. Мурыжили и так и эдак, а толку – ноль. Единственное, что выяснили, это то, что если напитать маной много, то и «пфффф» будет уже целый, бум. С ног человека метра за 3 сбивает. Но маны это жрет столько. Алих закатил глаза под лоб. На таком объеме маны любой воздушник пару раз кулаком воздуха припечатает на расстоянии раз в 10 большим, и не просто с ног собьет, а все кости переломает. Но если вставить накопители, Алих перебил меня, не, пробовали из магической кости вырезать по форме гнезд, даже из золота отливали, не работает, только благородные камни, так заявил Брокха, а где ты возьмешь камни с такими гранями, это да, согласился я, еще раз ощупав геометрию впадин гнезда, вот и валяется она тут уже лет 10, не выбросить, не продать, не использовать. А почему не продать? Шутишь, что ли? Наследие золотых веков продавать в приличном обществе не принято. Им принято хвалиться, делая загадочное лицо, будто бы это что-то реально ценное. Хотя все знают, что у всех только полный хлам. Я бы взял. Некоторое время Алих недоуменно взирал на меня, а потом вдруг улыбнулся и махнул рукой. А забирай, засекача. Согласен. Мо, ты что, серьезно? Я же пошутил. Пошутил, что забирай или то... Что за секача? Ты отдашь за это секача? Ты что-то знаешь? Он наставил на меня палец. А с какой целью интересуешься? Сложил я руки на груди. Берешь? Да, нет, беру. Быстро выкрикнул Алих. В темную бездну Икха и остальную компашку. В конце концов, наша хрень и все равно валяется без дела. Только это, молчи, не говори никому. Особенно Брокха. И вообще, спрячь пока, куда подальше, чтоб никто не видел. Я внутренне улыбнулся, чтобы такой оружейный маньяк, да смог устоять. Заметано, бро. И мы ударили по рукам. Я и девочки уже совсем было собрались отчалить, и в прямом, и в переносном смысле, до дома, когда меня отозвал Эдтах. Был он, на удивление, один. Не то чтобы за ним всегда таскалась свита, но пару ребят постарше, на побегушках, обычно всегда вертелись рядом с ним. Мы не пошли в переговорную комнату, или куда-то еще, а просто отошли в небольшой закуток меж коробков и бочек возле борта. Эдтах, всегда такой уверенный и спокойный в эмоциональном фоне, сейчас парил сомнением и смущением. Он долго смотрел на игру солнечных бликов на мелкой волне, бившейся о борт Урарата, словно забыв обо мне. Но на самом деле это не так, просто, и я это хорошо чувствовал, мужик не знал, с чего начать. Наконец он решился и, посмотрев мне прямо в глаза, заговорил: «Скажи, господин Мо, у тебя были дети?» «У меня был сын, погиб, давно. Слава всем ушедшим, от него остались его дети, мои внуки и внучки, а от них правнуки и правнучки, а от них прапра, и так далее. Ветви моего родового дерева раскинулись широко и густо». Эдтах удовлетворенно покивал головой на мои слова. «Дети, внуки, правнуки. Это прекрасно. Немногим, у морского народа, дано такое счастье, увидеть своих правнуков. Скажи, а есть ли среди них кто-то из девочек, кого ты выделяешь особо?» «Ну, хоть я и люблю всех своих потомков, но буду честен, скопом любить такую кучу родственников проще, чем каждого отдельно. И, тем не менее, отвечаю на твой вопрос, есть у меня свои любимчики, которым позволяется чуть больше, чем остальным. Вот Янка-няшка одна из таких. А сколько ей лет? Ну, где-то ровесница твоей Атти. Они друг другу понравились бы, я уверен. Очень хорошо. Видно, как Эдтах внутренне расслабился. Хорошо, что? Ты поймешь меня, пусть не как отец отца, но как мужчина мужчину, любящего свое потомство. Моя дочь, ты знаешь, имеет особый статус. Я согласно кивнул головой, и потому многое с нее спрашивается не так, как с других. Многое, доступное ее ровесницам, либо ограничено, либо вовсе запрещено. Когда я был молод, у меня было два брата и три сестры. Причем один брат и сестра были старше, и не обделенные магией рода. Именно они были наследниками звания первого капитана, а я уже по остаточному принципу. Поэтому все, что можно было отхватить у бесшабашной молодости, я черпал полными ладонями. Но жизнь сложилась так, как сложилась. Эдтах грустно улыбнулся. «Атти, она лишена почти всего, но она юна, ей хочется так же, как и всей молодежи, веселиться и хулиганить, совершая безрассудство молодости, носиться по палубе на перегонки, нырять в глубину на спор, хватать зубастого угря голой рукой, соревнуясь с ним в ловкости. Он хоть и не смертельно ядовит, но если прихватит, опухшим и постоянно чешущимся проходишь дня три. Даже просто пообжиматься с молодыми моряками по темным углам, и то ей не светит. Мало того, что статус единственной наследницы первых капитанов накладывает на нее ряд ограничений, так еще этот ее дар, и благословение, и проклятие одновременно, показывает внутреннюю суть ее многочисленных ухажеров. Ты думаешь, почему я против Ваттера? Прежде всего потому, что он не любит ее, хочет как самец самку, это да, как возможность возвысить свой род обязательно, как элитную поющую жемчужину в свое ожерелье, еще бы, но не любит, а потому, хер ему от великого Кракена, а не Атти, и ему, и всей его хитрожопой семейке. Он ненадолго замолчал, смотря на воду и хмуря брови. Найти подходящую партию непросто, но возможно. И мы, конечно, найдем, но девочке хочется романтики, сказки, чего-то волшебного. А разве с этими оболтусами будет сказка? Под юбку если и не полезут, то уж мыслями. А она это чувствует. Отцовская любовь, бромо, страшная штука. Она словно щупальце черного спрута, обхватив бронзовыми кольцами, стараясь защитить дитя от горести и бед этого мира, легко может задушить своими объятиями, задушить любовью. Понимаешь меня? Понимаю. Мне это знакомо. Но надо будет отпустить, Эдтах. Когда-то все равно надо будет отпустить. Я понимаю. Она лучшее, что у меня есть, бромо. Она умная, красивая, добрая. Бессмысленно перечислять все то, что может сказать любящий отец о единственной дочери. Хочется подарить ей весь мир, а не могу подарить даже молодость. Но что ты хочешь от меня, Эдтах? Наболело у мужика, это видно, но я пока, честное слово, не совсем его понимал. Я хочу, чтобы ты пригласил ее на свидание. На свидание? Я не ослышался. Да, пригласить ее к себе в лагерь. Угости шашлыком, консервой, дай поплавать в ванне из камня убийцы. Пусть она покачается в кресле-качалке, выпьет немного вина под свет твоих светильников из слизней лампочек. Поговорит о чем хочет, но ты не станешь претендовать на нее, как на женщину. А главное, не дай ей совершить глупость. Я знаю, ты сможешь. Ты так уверен во мне, странном человеке? Я хлопнул пару раз ушами-локаторами. Непонятно откуда взявшемуся в глухой жопе мира. Представь себе, Эдтах посмотрел мне прямо в глаза. Верю, тебе верю. Я много говорил с твоими малышками, наблюдал за тобой, что ты говоришь, как себя ведешь. Атти, общаясь с тобой, так и не почувствовала жадности, похоти, желания обмануть. Она столько наслушалась рассказов о твоем доме. Это она попросила тебя? Нет, это я сам хочу сделать ей подарок. Совсем скоро мы тронемся в нелегкий путь, пусть и у нее останутся свои собственные, неразделенные ни с кем, светлые воспоминания о встрече странного человека с кланом Сияющей Медузы. Хорошо, подумав немного, согласился я. Устроить малышке невинный романтик, почему бы и нет? Как ты видишь это технически? Думаю, тут вообще все будет без проблем. Пригласишь, своих отправишь на Урарат. На тих пара-тройка бойцов из стражи привезут Атти к назначенному времени. Сами будут недалеко, но как бы и рядом, и чтоб глаза не мозолить, и не нарушать, так сказать, идиллию. Ну, а как взойдут две сестры, заберут ее домой. А уж о чем поговорить, что показать сам сообразишь. Где-то так, ГМ, ладно, придумаем что-нибудь. Но давай уже на завтра, я как раз слегка сорганизуюсь. Пригласить Атти к себе в гости не составило никакого труда. Как бы невзначай, она как раз и оказалась возле плота, на котором сидели мои девочки и о чем-то оживленно балакали. Когда я подошел, она повернулась ко мне, бросила взгляд, полный ожидания и, мягко улыбнувшись, спросила. Отец передал, ты хочешь мне что-то сказать? Вот жучело. Пронеслось у меня в голове. Похоже, девочку заслал к плоту еще до нашего разговора. Был уверен в моем согласии, ГМ. Неужели я так легко читаем? Да вот, решил тебя пригласить к себе в гости. А то все малышки мо были, а ты нет. Ух, как вспыхнули ее глаза. Какой шквал эмоций промчался на ее лице. От восторга, надежды, радости до разочарования и ощущения несбывшихся надежд. Но отец, прижав кулачки к груди, начала она. Спокойно. Дядюшка мо все уладил, сказал ему, мол, хорош, старый, пузыри пускать, пускай Атти приедет, посмотрит, она же одна из малышек, надо ей слегка отвлечься от статуса сверхценного приза, правда, клянусь отчизной, я дернул ногтем за зуб, век воли не видать. Атти подпрыгнула и, счастливо засмеявшись, захлопала в ладоши. Акита и Мазз взирали на это совершенно молча, но с такими глазами. Беги теперь к отцу, сказал я девчонке, он тебе все объяснит. И завтра, ближе к вечеру, жду тебя у себя в гостях. А как это? Я и десятка грибков веслом сделать не успел от борта Урарата, как последовал вопрос. А что, вот так просто, взял, подошел к Эдтаху, мол, отпусти девочку погулять, и он отпустил. Правда, я красноречивый, состроил я обаятельную улыбку. А мы, воскликнул Аккит, а вы завтра поедете ночевать на Урарат. Как, а она? Вскинулась и Масс, а она приедет с охраной, погуляет под охраной, и ближе к полуночи охрана ее домой и вернет. Да, вот так вот все и будет. Да, а вы на что рассчитывали? Мы вообще на такое не рассчитывали. Пробурчал Аккит, чтобы Эдтах отпустил от себя дочку. Она покрутила головой, тем более не рассчитывали, поддержала ее и Масс, что завтра ночевать будем дома на Урарат. Возникла молчаливая пауза. У девочек были насупленные, полные негодования моськи, но такие симпатичные, что у меня сама собой на лицо наползла улыбка. «Зачем это тебе?» Заметив ее, недовольно поинтересовалась Аккит. «Скажу правду, но сделайте так, чтобы то, что влетит вам в уши, никогда не слетело с языка. Будем немы как рыбы». И Масс скрестила руки на груди. «Клянусь темной бездной, как рыбы», кивнула головой Аккит. «Клянусь, Эдтах меня за нее попросил. Да ладно, просто устроить девочке невинное свидание». Без всяких двусмысленностей. Сам Эдтах попросил. Аккит подкатила глаза под лоб. Очень неожиданно. Невинное свидание, а охрана? Тут же задала вопрос и Масс. Ну, как выразился Эдтах, глаза мозолить они не станут, из кустов подглядывать будут», — кивнула головой Акхит. «Может, тогда и мы», — Имас пошевелила пальцами в воздухе. «В кустах до полуночи отсидимся?» «Нет, Атти совсем не глупая. То, что где-то рядом охрана, она и так знать будет. Это зло для нее привычное, некая данность мироздания. А вот ваши внимательные глазки из-под куста – это совсем другое. Как сказал сам Эттах, пусть эти воспоминания будут только ее, и я с ним согласен. Не будем мы подглядывать из-под куста», – пробурчал Акхит. «Ты поняла, о чем я? У нее и так немного возможностей побыть просто девушкой, в отличие от вас, безобразницы. Не лишайте ее хоть этой малости». Некоторое время мы все молчали. Я греб, делая мощные и плавные движения веслом-плавником. Наловчился, однако. Девчонки молчали и только переглядывались между собой. Наконец Акхит глубоко вдохнула и, грустно улыбнувшись, произнесла: «Ты странный, господин Мо. Странный, но хороший, добрый. Пусть Акхит получит свой вечер». «Да, пусть», — поддакнула Имас. «Но тогда уж пусть он будет незабываемым», — погрозила пальчиком Акхит. «Чтоб надолго запомнила». «Да», — поддакнула Имас. «На всю жизнь». Принарядилась Акхит весьма сексуально. Хотя, с учетом того, как ходят женщины морского народа, можно сказать, скромно. Топик из тонкой кожи какой-то рыбы, слегка переливающийся тускло-стылистым блеском, как говорится, в облипочку, с трудом скрывал молодую грудь, подчеркивая все достоинства. Короткая юбка из того же материала, и по тому же принципу, охватывала бедра. Тонкий поясок, украшенный литыми узорчатыми бляшками и на нем, в ножнах расшитым бисером, именной нож моей работы. На ногах сандалии с высокой шнуровкой. Волосы были убраны в довольно замысловатую прическу. Ну а пучок жемчужных бус и украшения из кораллов и перламутра, это само собой разумеется. На лице совсем легкая косметика, чтобы лишь только подчеркнуть природную свежесть и красоту Атти. А в целом, шикарно. Тих, управляемый ловкой и опытной рукой, выполз на пляж мягко и уверенно, воспользовавшись накатом мелкой волны. Как настоящий джентльмен, я предложил ей руку. «Здравствуй, малышка. Вот ты и у меня в гостях». Оперевшись на ладонь, она легко спорхнула на песок. «Здравствуй, господин Мо. Ты не поцелуешь гостью?» Она внимательно посмотрела мне в глаза. «Конечно. Почему бы и нет?» Я ловко чмокнул Акхит в упругую, бархатную щечку, промахнувшись мимо сладких губ, непринужденно подставленных мне. Не того ожидала Акхит и слегка стушевалась, но сделала вид, что в общем-то, так и задумывалась, и развивать тему дальше не стала. Два бойца и Эллих, как самый главный, прибывшие почетным эскортом, а заодно и охраной, переглянулись меж собой. У бойцов скользнули ухмылки по губам, но Эллих так на них глянул, что они тут же увяли. «Привет, Аллих!» Я пожал ему руку. «Привет, парни! Мы тут побродим по окрестностям», играя бровями и давя ответного краба, сообщил Аллих. «Недалеко». «Понимаю», кивнул я головой, «все будет в ажуре, как и договаривались». То, что Аллиху даны подробные инструкции, я не сомневался. А потом я повел Акхит показывать свое хозяйство. Хозяйство без всяких кавычек, если что. Свою пещеру со всем, что там находилось, свою алхимическую лабораторию, показал первонаковальню, на которой делал ножи малышкам Мо и остальные убийственные штучки. И все время отвечал на вопросы, на много вопросов. Вот как выглядит знаменитая ванна из камня убийцы. Проведя ладошкой по шелковистой поверхности, произнесла с лукавством в глазах Акхит. Знаменитая, ну, какие только истории про нее не рассказывают девчонки, особенно две из них. Я пожал плечами. Привирают, как всегда, наверное. Может быть, а может. Она не договорила и, оглянувшись вокруг, решительно заявила: «Я тоже хочу принять ванну. Не могу отказать в такой малости одной из своих малышек». Буквально пару минут я бросил Магиму на нагревательные шины, и вода будет готова. Сейчас организую столик с напитками и пару фанфыриков с пахучими мылами. А пока ты будешь наслаждаться купанием, я уже выставлю, надеюсь, не менее знаменитый шашлык над угольками. Пока я сходил за обещанным, вода дошла до кондиции и слегка парила. Ну вот, сунув руку в ванну, констатировал я, вот уже и готово. Можно, так сказать, начать. Я займусь шашлыком. Постой, Акхит, смотря мне прямо в глаза, вдруг мне потребуется помощь. Под руку поддержать, чтоб не поскользнулась, мыло подать, еще что. Под руку поддержать, ГМ. Ну, если только, Акхит, все так же, не отрывая от меня глаз, неторопливо разделась. Хотя что там раздевать, побрякушки снимать дольше, чем одежду. Конечно, она была очень красива, что уж тут добавить, и я, не стесняясь, рассмотрел все в подробностях. Она только загадочно улыбнулась на мое осматривание и, слегка вызывающе, подала мне руку. «Что ж, я тоже умею так». Проигнорировав руку, я подхватил ее подмышки и аккуратно погрузил в ванну. Атти лишь успела слабо пискнуть, а потом перешел на другой конец и, положив локти на края, стал с улыбкой наблюдать за девчонкой. Стройное, загорелое тело в прозрачной воде на фоне голубовато-зеленого перламутра. Хоть хватайся за кисти и рисуй. И как? Поинтересовался, наблюдая смену эмоций на мордашке. Это великолепно. Выдохнула она и провела ладонью по телу томно-сексуальным движением. Смешная она, однако, так откровенно, но совершенно бесхитростно, по-детски, провоцировать меня с самой первой минуты. Мой пассивный навык менталиста улавливал мощную волну целого клубка эмоций. Влечение, ожидание, боязнь того, что возможно, может произойти, страсть и еще целая гамма других чувств. Такой коктейль, если что, бабахнет покруче бомбы. Конечно, она вызывала во мне и восхищение, и возбуждение, но долгая жизнь, в том числе и богатая на общение с женским полом, имеет свои преимущества. При необходимости позволяет любоваться такой красотой с чисто эстетической точки зрения, и позволяет управлять своим телом головой, а не головкой. Ну, вот и хорошо, отдыхай, наслаждайся, а мне пора заняться шашлыком. А ты не хочешь тоже принять ванну? Пристально глядя мне в глаза, вдруг выдала она. Не стоит, как говорят мудрые, не все стоит делать, даже когда это можно, и тебе за это ничего не будет. А вот сакки-то и масс-ты ванну принимаешь постоянно. Слегка обиженно парировала она. Сакки-то и массы я много чего делаю постоянно, но ты не они, так что давай не будем. Я хуже, чем они, глупенькая. Я непроизвольно улыбнулся. Нельзя сказать, какая жемчужина красивее, нежно-розовая или перламутрово-зеленая, если они одинаковые по размеру и совершенны по форме. Это только вопрос вкуса того, кто любуется ими. Не стоит сравнивать себя с другими. Я уже говорил об этом. Ты всегда должна знать, сама для себя, что ты самая-самая. Я нравлюсь тебе, конечно. Я красивая, ты очень красивая. А Акки-то и Масс очень красивые. И Лавли, без сомнения. А я, ты очень красивая. Одна из самых красивых малышек Мо. Ты не врешь. Лицо девушки приобрело задумчивое выражение. Ты же знаешь, каким даром одарили меня ушедшие боги. Это и благо, и наказание. Мне трудно соврать. Особенно тому, кто мне интересен. Странно. Но ты, господин Мо, хоть и не являешься мужчиной морского народа, очень похож на них. Они тоже могут любить многих женщин, не выделяя какую-то одну больше, чем другую. Или любить одну, не замечая всех остальных, как твой отец. Или так, согласилась она, и немного помолчав, вдруг игриво брызнула в меня водой. Все, иди, господин Мо, ставь свой шашлык. Мне уже не терпится попробовать, что же это такое. Я так голодна, что могу съесть тебя вместо него, если ты не поторопишься. Когда я водрузил шампуры над углями, в природе царила благость и умиротворение. Тихий, едва уловимый теплый бриз еле шевелил растительность и практически не нарушал поверхность залива. Лишь слабые, ленивые волны с тихим шелестом наползали на песок, обозначая ленивое дыхание океана. Когда я поставил столик и расположил вокруг него пару кресел, по заливу прошелся резкий порыв ветра. Когда я поставил на столик пару серебряных кубков в дополнение к серебряной же посуде, порыв ветра стеганул так, что кубки полетели со стола кувырком. На небо наползли хмурые тучи, только что их не было, буквально пару секунд назад, и вот они есть. Но и тогда я ничего не заподозрил, лишь подосадовал, что погода может подпортить вечер в стиле романтик. А когда я поставил на стол вычурный светильник из раковины оригинальной решетчатой структуры со спрятанным внутри слизнем лампочкой, вот тут-то и началось. Шквал ветра повалил не только столик и кресло, но и меня самого чуть с ног не сбил. В небе заклубились тучи совершенно грозного вида. Черно-сизые, подсвеченные закатным солнцем, они проблескивали в своей глубине синими и фиолетовыми разрядами молний. А самое странное, что все это происходило довольно локально, не только не на все небо, но даже не в половину его, что смотрелось еще более настораживающе. Вдруг, сухой и громкий треск, словно выстрел, разорвал тишину. Грозовое облако разродилось коронными разрядами во все стороны. Порывы ветра стали жестче и все чаще. Что это? Из-за края ванны выглядывала испуганная мордашка Атти. Без понятия. Ты это, вылазь давай, что ли? Только я протянул руку к девушке, как очень сильный и холодный порыв, словно гигантский кулак, врезал мне в спину, и я кувыркнулся в ванну, только ноги подлетели. Ой, мама. Вынырнув, я увидел, как Атти, впав в ступор и прикрыв ладошкой рот, расширенными глазами смотрела в небо. Проследив ее взгляд, я тоже прифигел. Туча разрослась неимоверно, теперь закрывая почти все небо, проглотив солнце, отчего сразу потемнело. Но самое впечатляющее было то, что в клубившемся мраке облаков и всполохов молний четко прорисовалось огромное женское лицо. Красивое, грозное, даже гневное. Плотно сжатые губы, нахмуренные брови, развивающиеся волосы. Огромные глаза сверкали то сине-зелеными, то фиолетовыми, то красно-желтыми молниями. Ева, вырвалась у меня непроизвольно. В ответ раздался оглушительный грохот, и целый каскад ветвистых молний раскинулся на полнеба. Бегом одеваться. Я практически выкинул из ванны застывшую Атти. К нам уже бежали ребята во главе с Аллихом. Что это, Мо? На бегу прокричал он сквозь грохот и вой ветра. Боюсь предположить. Пробормотал я и, повернувшись, закричал в небо. Ева, это ты? В ответ из глаз прекрасного даже в гневе лика сыпанули каскады молний, и мироздание раскололось от оглушительного грохота. Испуганная девчонка все никак не могла попасть второй ногой в узкую юбку, а уж о топике с бусами речи вообще не шло. «Аллих!» — прокричал я, хватая Атти, и бегом на тих. «Гребите отсюда изо всех сил!» Он не стал задавать лишних вопросов, а закинул пискнувшие тельце на плечо и помчался к плоту. Так и убежали они. Парни впереди, Аллих сзади, с перекинутой Атти, сверкающей голой попкой и болтающейся на одной ноге юбке. «Ева, что ты творишь?» — выкрикнул я в гневное лицо. В ответ, довольно близко, с грохотом ударило несколько молний. «Прекрати, ты пугаешь девочку!» И еще несколько разрядов. Тих сошеломленный Атти стремительно уходил вдоль берега в сторону Урарата. Тем более, что волнение, как ни странно, было довольно небольшим, с учетом ветра, стегавшего бухту. Ребята, не менее напуганные, наяривали двумя веслами не хуже мотора. «Ева, ты ведешь себя неподобающе!» Следующая молния разнесла столик, кресло и серебряную посуду в дребезги. Только капли металла полетели, да мелкие пылающие и дымящиеся запчасти от мебели. «Это что, семейная сцена с битьем посуды?» Я демонстративно сложил руки на груди. «Можешь продолжать?» Губы на лице изогнулись в кривой улыбке. На воздух взлетел душ. Следом водонапорная башня, навес над алхимической лабораторией, со склянками и банками соответственно. Разлетелся, сгорая в полете, навес с моими балыками и копченостями. Хм, вот и все, что я на это ответил. Мощный удар расколол ванну на несколько кусков. Вода со свистом и грохотом испарилась в мгновение ока, обдав меня паром. Кресло-качалка аннигилировалось во вспышке фиолетового пламени. Несколько молний врезались в землю, выплавляя неровные стеклянно-черные круги. Божественная моя, я был очень зол, очень. Ты ведешь себя, как хабалка, отвратительно. В ответ рот фурии медленно открылся, в его глубине стало нарастать призрачное сияние бледно-зеленого оттенка. Больше, больше, еще больше, а потом исторглась молния. Какого цвета и толщины, я уже не разглядел, потому что она попала прямо в меня. Тут-то я дубой дал. Глава 14. Как выяснилось чуть позже, дубой я не дал. Очнулся не на точке возрождения, как ожидал, а все там же, среди осколков ванны, обломков обгорелых палок, черепков, перепаханной бороздами земли и остатков деформированной посуды. Я с трудом принял сидячую позу, и не с первого раза. Тело, словно заторможенное, неохотно подчинялось приказам. При попытке потереть руку об руку промеж пальцев проскочили шустрые змейки разрядов. Как меня наэлектризовало, однако, не скрою, на своем веку я пережил не один скандал, которые закатывали мне разозленные женщины. Всякие они бывали, да, но такой экспрессивно короткий, и с такими разрушениями, пожалуй, впервые. Или это, с учетом могущества особо устроившейся Е, было лишь легкое неудовольствие. ГМ, интересная мысль. Надеюсь, Атти и Аллих сотоварищи добрались до Урарата благополучно. Очнулся я, кстати, уже утром. Так и провалялся беспомощной тушкой всю ночь, что довольно небезопасно в этих местах. Как меня не подъели ночные добытчики, непонятно. И что интересно, провалялся я в полной беспамятности, без снов, без видений, без глюков каких. словно в беспросветно-черной бездне побывал. Вы поражены электрическим ударом гнев богини. Ваш прогресс с познающей электричество, идет адаптация. Совершать улучшение любыми сторонними магическими способами организма до окончания адаптации запрещено. Вот такую, довольно прикольную, надпись я извлек из архива. Гнев богини, однако, это тебе не тривиальная молния. Полюбасу намного почетнее. До сих пор адаптирует, хе-хе. Я проконтролировал свое состояние по полосам баров, все в бодро-зеленых значениях, но скованность и некая анемия в теле никуда не исчезла. Покряхтывая, не спеша стал разминать непослушные мышцы. Время от времени по телу пробегали хорошо заметные электроразряды. В солнечном сплетении словно кирпич подвис, и такой, слегка тошнотный, и дергается время от времени. Короче, ощущение так себе. При очередном наклоне, краем глаза заметил, что кто-то идет по пляжу, весело помахивая посохом, иногда перескакивая с ноги на ногу. Ко мне приближался Рамзес. На его шакальей морде цвела ослепительно белая улыбка в форме жуткого оскала. «Как тебе мое нынешнее проявление, друг Мо?» «Феерично!» — проворчал я. «Лучшее, что было в твоем исполнении. А что так вяло?» «Грр. После вчерашнего искристо насыщенного вечера ты должен быть полон энергии. Вон как славно погулял!» — обвел панораму разрухи посохом Рамзес. «Гы-гы-гы. Ну, очень смешно. Просто обхохочешься. Ну, не знаю, не знаю. Меня веселит, а вот тебя почему-то нет. Наверное, с чувством юмора затык какой-то, перегорел от высокого напряжения, эрры. После вчерашнего-то, слушай, умник, я вот, в отличие от некоторых, много чего от женщин повидал. Вот ты, я ткнул в него пальцем. Ты сам себя как ощущаешь, мужиком ведь, не девкой. Что за инсинуации? Конечно, мужиком. Вот, я, знаешь ли, тоже мужик, добавлю, что весьма харизматичен, обаятелен, удачлив и вообще, открою тебе одну страшную тайну, тому, к кому женщина безразлична, такие разборки не устраивают, будет у меня шанс все уладить, ой будет, я многозначительно замолчал, играя бровями, и что, возьму и попрошу некую особу, которую я люблю, обожаю и боготворю, создать какую-нибудь девицу твоей породы, эдакую Люси, всю из себя приятную и ладную, с чисто женским характером, крутнет она у тебя перед носом пушистым хвостом, и побежишь ты вслед за ней, высунув язык и капая слюнями на свой пальцатый воротник, вот тогда и мне будет погагатать. Рамзес от нарисованной картины слегка впал в прострацию, а почему Люси, озадаченно рыкнул он, ну как же, пропала собака по кличке, Люси, фальшиво пропел я, ей каждый готов был свой завтрак отдать, а я ей котлеты носил, бред. После долгого молчания и рассматривания меня внимательными желтыми глазами, прорычал Рамзес, какие котлеты, бред какой-то, эх, мой юный друг, ждут тебя такие чудные открытия в этом удивительном мире, разве такое, бред, вот когда у нее появится 8 щенков, ты еще не так офигеешь, мне кажется, Рамзес поглядел на меня с откровенной печалью, тебя стукнуло много сильнее, чем я думал, и повредило самое ценное, мозг, и я наблюдаю картину одного из вариантов тихого помешательства. Люди, говорят, сильно подвержены такому пороку. Я про это, кстати, читал. Насчет моего помешательства, ты сильно не надейся. Мозг, кремень, им и на старушке земле можно было гвозди заколачивать, вот какой надежный и крепкий. А тут и подавно. И чтоб развеять твои сомнения, что я с ума не сошел, пойди и почитай еще немного, Родион Газманов тебе в помощь, там все подробно расписано, котлеты, Люси, ао, и все такое прочее, тьфу на тебя, Рамзес реально плюнул, не думал, что собаки так умеют, но хорошо, что в сторону, как не приду к тебе в гости пообщаться о высоком, ты вечно голову забьешь какой-нибудь хренью, и отправляешь читать об этом, но ведь на пользу только, признайся, лохматый, злой ты сегодня, юмора никакого. Люси какую-то измыслил, щенками угрожаешь, уйду от тебя, уйди, но будь как Карлсон, который живет на крыше, который улетел, но обещал вернуться, а знаешь, Рамзес вдруг замер, а и правда, пойду, и недалеко, тут у тебя скоро гостья будет, а с учетом вчерашнего очень мне интересно, что за этим последует, может, еще что почерпну полезного в обращении противоположных полов от такого многоопытного, как ты, а может, наслажусь еще одним веселым фейерверком. Гостья, кто? Я слегка напрягся. Рамзес улыбнулся в своем стиле, щелкнул пальцами и исчез. Из-за скального выступа, со стороны бухты Сурарат, показался маленький тих. Одинокая фигурка равномерно колебала весло, неторопливо толкая плот. Со своим зрением мне не стоило большого труда рассмотреть, кто это был. Лалли. Малышка Лалли направлялась ко мне в гости. «Здравствуй, господин Мо, странный человек. Здравствуй, моя маленькая». Я встретил ее у самой кромки воды, помогая сойти на песок. «Вижу, ты благополучен». Она окинула взглядом картину разрушений. «В отличие от остального, это всего лишь вещи», — пожал плечами я. «Как там Атти, Аллих и остальные?» «Все нормально. Живы, здоровы, если не считать некоторых неприятных моментов, которые пришлось пережить. Особенно Атти». Девочка очень сильно испугалась. «Мда, вышло не очень красиво. И Мас Саккит просили меня сделать для нее вечер незабываемым». Я криво улыбнулся. «Вот оно и получилось. Такого она до конца жизни не забудет. Ничего, она намного крепче, чем кажется». Лалли немного помолчала, а потом посмотрела мне прямо в глаза. «Я к тебе, господин Мо», — принесла слово клана Сияющей Медузы. «Слушаю тебя внимательно. Мы, дети океана, очень суеверны. Лицо грозной богини видели почти все на Урарат. Ее гнев, ее грозный голос, ее холодное дыхание. А кто не видел, тому рассказали с подробностями, которых, может, и не было. Такого не помнит даже наше предание. До сих пор боги не являли себя так явно. Это пугает». А потом приплыла Лихьятти, и стало понятно, что явилось тому причиной. «Недовольство тобой, а может быть Атти, а может быть вами обоими, это мало кого интересует, тут главный факт, а детали есть кому додумать. Особенно воняет семейка Атти», я понимающе усмехнулся. «Уж они-то всякого бреда напридумывали, что и повторять не стоит. Но, как я и говорила, морской народ очень суеверный. Большие люди Урарат клана Сияющей Медузы просят тебя больше не приходить. И Эттах, Брокха, и Аллих и многие другие благодарны за то, что ты для нас сделал, но извиняются и просят понять, благо клана превыше всего. Мало кто верит в кликушество Атты, но вдруг, хоть тысячная часть, правда, ты знаешь, что нам предстоит совсем скоро. Мы не можем рисковать даже в малости. Понимаю, и к тебе тоже никто не придет. Девочки рвались, но я не пустила. На всякий случай, во избежание. А как же ты, не боишься? Кому-то надо было донести слово клана. На собрании я сказала, что это буду я. А насчет боишься, уверена, что девочки растрепали историю моей жизни. Лалли грустно усмехнулась, еще и приврали скорее всего. Но то, что я невеста бездны, это правда. Чего мне бояться после прожитого? Чем меня можно напугать? Ничем. Мы немного помолчали. Так что передать клану? Заглядывая в глаза, спросила Лалли. Передай, что я все понимаю, и не имею обид, а тем более каких-то претензий. Жаль только, что так получилось. Не так я представлял наше расставание. Уже взойдя на плот, Лалли повернулась ко мне. Скажи, Мо, это была она, свет твоих очей, и повелительница сердца твоего, несомненно. Она богиня? Я пожал плечами, не отвечая напрямую, мол, думай, как хочешь. Она настоящая женщина, за свое вон как тут все разнесла. Это да, только непонятно, что так ее рассердило. То, что мы вытворяли на троих Саккита и Мас, и близко не стояло с невинным общением с Атти. Значит, она посчитала Атти более опасной, как женщину. А может быть, ей не понравилось что-то еще, кто знает. Не прощаясь, она оттолкнула тихо от берега и энергично заработала веслом. Я еще долго смотрел ей вслед. Однако хватит стоять, пора заняться наведением порядка. Дел у меня по горло. Я повернулся в сторону лагеря и увидел одинокую фигуру, сидевшую на одном из обломков камня убийцы. Я неспешно подошел и молча сел в позу лотоса напротив нее. Голова Евы была опущена. Она неспешно водила пальчиком по перламутровой поверхности раковины. Она была красивой. Поднимая прекрасное лицо ко мне, произнесла она: «А какая удобная. Жаль, что ты так и не сподобилась полежать в ней. Жаль». Мы молча смотрели друг на друга. Не знаю, что было внутри Евы, ее лик был невозмутимым и лишь чуть печальным. Хотя, возможно, мне так кажется. А у меня и правда было довольно спокойно на душе. Все как-то улеглось, перегорело, покрылось пеплом. Все претензии, гневные слова, к чему они сейчас? Ева пришла, и этого достаточно. Наверное, я тоже подкаблучник. Лишь надеюсь, в какой-то мере. Сначала, начало говорить божественное, мне было не особо интересно, чем ты занимался тут с двумя особами. Нет, вру, перебила она себя. не слишком трогало. Взаимоотношения полов – это область, в которой меня нельзя назвать искушенной. Легкий флирт с тобой, игра словами, не скрою, что-то в этом есть, притягательное, но это скорее невинное развлечение, чем какие-то чувства. Потом мне стало интересно, любопытно наблюдать за вами, что говорят и делают девочки, как реагируешь ты. Я даже выделила немного своего времени, чтобы изучить понятие «любовь» в культуре землян, чуть более внимательно. Книги, стихи, искусство, натурные, так сказать, наблюдения. Скажу откровенно, полный сумбур, как и многое у вас. При общем направлении к сексу, у всех все по-разному, и много похожего, и ничего одинакового. И все-таки наблюдать за тобой было скорее любопытно, чем что-то еще. Но когда появилась Акти, я вдруг почувствовала совсем другую гамму ощущений. Ты, господин Мо, воспринимаешь меня как настоящую женщину, и много раз говорил это. И я вдруг себя такой и почувствовала. Не в момент, когда ты лежал у меня на коленях, жаждя моих поцелуев. Не тогда, когда ты развлекался с двумя ныряльщицами. Не в то мгновение, когда наблюдала за невинными потугами юного дитя соблазнить тебя в ванной. Нет, не тогда. Ева вскочила. Ее лицо преобразилось, из холодно равнодушного в пышущие каскадом эмоций. В тот момент, когда ты поставил столик на две персоны. Столик на две персоны. Бухта, ночь, две луны, светильник и таинственные огоньки в глубине воды. Это ты обещал мне. Мне. Она топнула ножкой. Нет те, не еще кому. Мне. Столько детской обиды было в ее голосе, столько растерянности и обиды. Я стремительно поднялся и прижал ее к своей груди. Она не вырвалась, не отстранилась, а приникла ко мне и затихла. И в этот момент ничего сексуального не было в моих объятиях, обнимал я ее словно ребенка. В каком-то смысле она им и являлась. «Прости, прости», – прошептал я, целуя ее в макушку. «Клянусь, никогда, ни одна женщина, кто бы она ни была, не сядет со мной за столик на двоих на берегу уютной бухты, под двумя лунами и со свечами на столе, кроме тебя. Правда?» Она подняла на меня глаза, хотел бы я сказать, полные слез, но плакать она не собиралась. А вот взгляд был очень серьезный, ожидающий и, наверное, доверчивый. Правда, а вдруг это случится не скоро, а я подожду, 10 лет, 100, 1000. Я, знаешь ли, временем располагаю. Ну вот, вот Ева и улыбнулась. Она высвободилась, отошла на пару шагов и, наставив пальчик на меня, торжественно произнесла: «Я запомнила эту клятву, господин Мо. В свою очередь, обещаю никогда не устраивать сцен, подобных этой». Когда я остыла, то поняла, я действительно вела себя неподобающе и глупо. Отныне ты волен общаться с любой разумной женской особью, в той мере, в какой сочтешь нужной. Что ж, я благодарен тебе за это обещание. Совершенно искренне произнес я на это. Вечность это долго, и вряд ли я смог бы прожить ее монахом. Не стану тебе врать, я неравнодушен к женской красоте, но не волокусь за каждой юбкой. Я не был таким еще в той жизни, чтобы обо мне не говорили, и вряд ли стану теперь. Я не буду припадать сейчас к твоим ногам, произносить громкие клятвы, обеты и обещания, но знай, я всегда буду ждать тебя, как единственную мою женщину, как мою богиню, как Еву, которая только для меня. Она посмотрела на меня потемневшими до глубокой синевы глазами. Теперь, мой господин, с этим будет сложнее. Легко разыгрывать флирт, который не трогает струн твоей души. Гораздо сложнее, когда есть чувство. А чувство есть, чувство. Ева таинственно улыбнулась. Говорят, от любви до ненависти один шаг, а от ревности до любви и полшага не будет. Это, я окинул следы погрома, ревность, ревность, обида, возмущение, чувство. К тебе, господин Мо. Она обвиняюще ткнула в меня пальцем. И это очень удивительно. Вряд ли мои создатели рассчитывали на такое. Кто как, а я рад, что они до такой степени обмешурились в расчетах. ПФФ. Фыркнула смешливо Ева. Но давай оставим эту тему. Мне надо немного подумать. Голос богини постражел. Как пожелает повелительница моих грез. Слушай, господин Мо, где ты берешь все эти эпитеты? Весело прищурившись, улыбнулась Ева. Хотел бы сказать, что сам придумываю, но увы. Вряд ли что-то можно измыслить этакое новое на этом поприще. Тысячи лет многие народы упражнялись в искусстве сладкозвучного определения своих любимых. Восток, особенно арабы, в этом отметились довольно серьезно. В небезызвестном трактате «Тысяча и одна ночь», особенно в первоисточнике, а не в приглаженном варианте для детей, такие эпитеты, о-а-о, Европа, начиная с античности, внесла свою немалую лепту. Китай, и особенно Япония, отметились весьма умоскручивательными текстами, такими, что иногда без подробной расшифровки и не сообразишь, что они имели в виду. Индия, там тоже есть чему поучиться, да. Славяне, мои фактические предки, со своей нежной ладой, сладкозвучным лилем. А еще у нас есть Снегурочка, уникальная богиня добра и любви. У нее нет ни одного маломальски отрицательного качества, ни одной сколь-либо темной ипостаси. Как не славить таких от всей широты души и фантазии? Пожалуй, ознакомлюсь как-нибудь, на досуге. Что ты, замахал я руками в ужасе, мой сладкий сахар, ни в коем разе. Иначе как я буду выглядеть со своим убогим плагиатом в твоих прекрасных очах, а так, вроде как сохраняется иллюзия моего собственного богатого воображения. И все-таки я ее рассмешил. Хорошо, покивала она головой, не буду. Ева провела рукой по лицу, словно сбрасывая что-то. Я рада, что мы все выяснили с тобой, мой господин, словно камень с души упал. Раньше я не понимала, как это, что за идиома. Теперь знаю. И я рад, госпожа моя. Я взял ее ладошки в свои и поцеловал. Для того и придумали люди речь. Именно она решает многие проблемы положительно. Или создает их. Улыбнулась она. Все есть яд, все есть лекарство. Нет в мире ничего, что нельзя использовать как оружие. Ни в моем старом, ни в этом. А уж речи подавно, мудро. Увы, снова не мое. Я опять приложился бархатистой кожей запястья тонко пахнущей лавандой. Чуть умное придет в голову, а уже кто-то озвучил. Негодяй. Божественная высвободила ладошки и окинула взглядом пейзаж, словно увидела его в первый раз. Я разнесла тут у тебя все. Ну не все, а только часть. А что сломала, то я починю. Будет даже лучше. Ванну жалко. Ее не починишь. Найду новую. И тогда ты не отвертишься от купания в ней. Очень может быть. На ее губы легла легкая улыбка. Скажи мне, божественная, вдруг спросил я, обводя рукой различные обломки. А как все это соотносится с концепцией невмешательства в игру? А ты до сих пор думаешь, что это только игра? Ее глаза искрились весельем. Точно уверен, и сама же ответила. Конечно, игра, в какой-то мере. А что до этого, то цифры в бесконечной вселенной живут, действуют, влияют на мир, и на другие цифры, и игроков. А уж я цифра, всем цифрам, цифра. Самая большая, самая главная. Так что все в пределах игровой механики. Я ответила, господин мой, полностью, госпожа моя. Она подошла ко мне и нежно провела ладошкой по щеке. Мне пора. Неожиданно, после всего случившегося, бесконечная вселенная для меня стала еще чуточку более сложной. Понимаю, у самого, другой раз, голова идет кругом, как узнаю что-то новенькое об этом мире. И еще одно. Конечно, я не центр твоего мироздания. У тебя и без меня дел даже представить страшно, но не могу не попросить восхищать своим сиянием мои бедные глаза как можно чаще. Может быть, прекрасное лицо Евы, ее бирюзовые глаза, легкая, слегка печальная улыбка, ладонь на моей щеке бесшумно растаяли, оставив лишь тонкий запах лаванды. А рано утром следующего дня ко мне приплыла Лали, одна, с маленьким сундучком в ногах. «Побуду у тебя несколько дней». С порога, без всяких здрасти, заявила она. Я что-то пропустил, в смысле, ну, вчера мы уже распрощались, вроде как навсегда. Клан выдвинул твоими коралловыми устами, практически ультиматум, и я с ним согласился. А сегодня ты здесь, вот я и спрашиваю, я чего-то пропустил, нет, все в силе. Просто я решила и себе немного урвать кусочек счастья, как единоличница, бессовестная, эгоистическая стерва, как хапающая только под себя, и как тварь, рискующая интересами клана. Вакак, последнее, я так понимаю, эпитет от семейки Хатты. И, наверное, не только это, не забивая себе голову мелочами. Все эти слова не больше, чем рябь на поверхности груди отца океана. Никто не может указать, что делать невесте бездны, если это не идет во вред клану. А как же опасения гнева богини? А он есть? Приподняла бровь Лали. Нет. Почему-то я так и подумала. Удовлетворенно улыбнулась она. Ахатты. Семья Хатты обдурила сама себя. Видя, что моряки прислушиваются к их словам, они сильно воодушевились и стали еще больше распаляться. И понесли уже вовсе бред. И в какой-то момент страшилки, которые они придумывали, довольно быстро стали надоедать, а потом и раздражать людей. Вокруг ведь не маленькие дети, а дети океана. Отважный и рисковый морской народ. А они, в своем запале, что-то совсем об этом забыли. Договорились до того, что и тебя бы надо прибить. Так, на всякий случай. Она многозначительно пошевелила бровями, да и место первого капитана, который снюхался с таким опасным типом, оно ведь того выборное. Атти, дай угадаю, тоже ради профилактики устранения вредных последствий, надо отдать замуж за очень правильного Виттара, в точку. Круто взяли. Да, нырнули глубоко, прямо на самое дно темной бездны. Вот тут у многих терпение и лопнуло. Почти у всех. Как ты говоришь, Мо, триндюли всем семейством отхватили они феерических. На лице Лалли отобразилось нескрываемое удовольствие. Заодно и некоторые особо ярые их сторонники. Живы хоть, а как же, это же члены клана. Как, никак, а семья все же, родственники. Этот нарыв давно зрел. Но поспешили хоттай, ой поспешили. И это хорошо, что сейчас, а не тогда, когда нас будет мотать в мертвых водах. Так что получается ты, странный господин Мо, еще раз принес пользу клану сияющей медузы. ГМ, вот именно. После вчерашнего вечера, когда все основное и произошло, там еще долго надо разбираться, семейка много куда щупальца успела запустить. Но мне это не интересно, а без моего участия точно обойдутся. Так что суд рассказала своим, где меня искать, если что, помахала ручкой, и вот я тут. Она мило улыбнулась, явив ямочки на щеках. А девочки свое получили. Отрезала она, с вызовом смотря мне в глаза. Единоличница, бессовестная, это они тебя так в добрый путь наладили, не могу осуждать их за это, но сделала так, как сделала. Она положила мне ладошку на грудь. Примешь ли ты меня у себя в доме? Я поднял ее за подбородок и нежно поцеловал в податливые губы. Добро пожаловать, моя малышка Лалли. Правда, сидеть теперь придется на корточках, ибо мебель развеялась дымом, есть руками, моя посуда лишь бесформенные куски благородного металла, а мыться в океане, поскольку ванна теперь только живописные обломки. Ничего, счастливо улыбнулась она, мы что-нибудь придумаем. Ну, насчет мебели, посуды и чего другого, это я, конечно, утрировал. Далеко не все погибло при божественном налете. Да и Лалли запасливая девочка. В ее волшебном сундучке нашлось много чего полезного и необходимого, несмотря на малый размер. И то сказать, во времена моей молодости обычный женский клатч содержал в себе минимальный набор выживальщиков в постъядерном зомбоапокалипсисе. А тогда дамские сумочки были сделаны отнюдь не по технологиям пространственного кармана, да. А в общем, быт нас совсем не тревожил. Вокруг разруха и бардак, тьфу на него. В пещере все отлично, а стоит вынести наружу мебеля. Кресло, столик, лежачок, вот и на воздухе замечательно. Вопрос с едой, нет ничего проще. Если надо, то ныряли в океан, ловили крабов, собирали вкусных моллюсков или я подстреливал рыбу поаппетитней. Захотелось мяса, я взял ее с собой на охоту, и мы добыли упитанного подсвинка. Возникло желание взбодриться, покрасоваться, сверкнуть могутностью и отвагой, показал, как с помощью сети и кирки, в одно лицо, валю грозного скалопендрона третьего уровня. Лалли была в восторге. Это льстило мне, не скрою. Мы валялись на пляже, загорали. Мы не вели заумных бесед о высоком, мы просто болтали. Я не спрашивал, что подвигло ее прийти ко мне, она не выпытывала моих чувств к ней. Мы просто занимались с ней любовью. Она открывала мне маленькие тайны вод и дна океании. Я демонстрировал ей работу магических умений. Она рассказывала мне истории своего народа, о повадках и внешнем виде интересных обитателей океана, про жителей других Урарат. Я рассказывал свои истории. Так я узнал, что у многих на Урарат были свои питомцы. Полуящеры-полурыбы, которые очень помогали им в нелегком деле выживания посреди океана. Быстрые, отважные, верные и весьма небезобидные. А главное, очень умные и сообразительные. Но во время великого шторма, специальный отсек, прикрепленный ко дну Урарат, где жили питомцы, оторвало. Они потерялись где-то на огромных просторах. Скорбь и печаль для владельцев Арих, так звали этих животных. Многие надеются, что те все-таки не погибли, а живы и здоровы. Рассказала, что таких полуразумных видов морскому народу известно несколько, но приручить их труд великий. Свободолюбивы, независимые и вполне процветают сами по себе. До того момента, как эти существа воспримут Урарат как родной дом, а его жителей как членов своей стаи, может уйти не одно поколение, и тем горше потеря. Она рассказала об удивительных птицискатах. Поймав высокую волну, эти странные существа, действительно похожие на скатов, взмывали в воздух и парили в восходящих потоках воздуха. «Это незабываемое и завораживающее зрелище», — говорила она, — «когда огромные, темно-синие блины по 5, 7 и даже 10 метров в диаметре, медленно и плавно шевеля полупрозрачной радужной перепонкой вокруг тела, кружили спиралями, то поднимаясь, то опускаясь, иногда подолгу пребывая в полете». Поведала она и о плавающих островах, редко, но все же встречающихся на бескрайних просторах океана. Основой для них служили особые водоросли, очень крепкие и сильно переплетающиеся между собой. Слой за слоем, они нарастали и сверху, и снизу, достигая толщины до поры десятков метров. Наверху таких островов прорастали кустарники, травы и деревья, принесенные ветром, водой и многочисленными птицами, гнездившимися на них. Каждый остров – это отдельный микромир, со своими эндемиками как животного, так и растительного мира. Всяческие земноводные, насекомые полуводного образа жизни, крабы, моллюски и другая живность кишела и благоденствовала на них, внутри них и под ними. Меж длинных корней, впадин, пещер в подводном теле острова роились мириады морских существ, начиная от рыб и кончая совершенно удивительными существами. Ну и птицы. Их количество, размер, окрас и повадки и вовсе трудно поддаются описанию. Любой такой остров – это большая удача для морского народа, но и опасность тоже. Удача, потому что многим интересным, полезным и дорогим можно поживиться, а опасность – можно нарваться на неизвестную угрозу, хоть от флоры, хоть от фауны, а то и от немыслимых гибридов каких. Встречаются острова от совсем небольших до просто огромных. Урарат сияющей медузы, по сравнению с некоторыми такими, выглядит просто крошечным. И еще много-много другого, чудесного, удивительного и загадочного услышал я.